«Очень четко», — сказала мисс Марпл, одобрительно кивая головой. «Джентльмены всегда все записывают с отменной точностью». «А вы согласны с тем, что я написал?» — спросил я. «О да, вы так прекрасно все расписали». Тогда я задал ей вопрос, который мне давно не терпелось задать. «Мисс Марпл», — сказал я, — «кого вы подозреваете? Вы как-то говорили, что подозреваете семерых?» «Да, как будто», — рассеянно сказала мисс Марпл. «Но мне кажется, мы с вами подозреваем разных людей. Собственно говоря, так оно и есть». Но она не стала спрашивать, кого подозреваю я. «Все дело в том, — сказала она, — что необходимо подыскать объяснение для всего случившегося. Каждую мелочь нужно истолковать и объяснить. И если у вас есть версия, которая включает в себя все факты без исключения, значит, вы правы. Но это неимоверно сложно. Если бы не эта записка...» «Записка?» — удивился я. «Да, вы же помните, я вам говорила. Записка мне не дает покоя с самого начала. Что-то в ней не так». «Но ведь теперь все совершенно ясно», — сказал я. «Записка была написана в 18:35, а сверху другой рукой, рукой убийцы, приписано 18:20. Я думаю, что с этим все ясно». «Пусть так», — сказала мисс Марпл. «И все же записка меня беспокоит». «Почему?» «Послушайте». Мисс Марпл с живостью наклонилась ко мне поближе. «Миссис Протеро, как я вам уже говорила, прошла мимо моего сада, и она прошла к окну кабинета, заглянула внутрь и не увидела полковника Протеро». «Потому что он сидел за столом и писал», — сказал я. «Вот тут-то и не сходится. Это было в 7:20. Мы с вами говорили, что он не мог сесть и написать, что до 7:30 он ждать не может. Зачем же ему тогда было усаживаться за стол?» «Об этом я и не подумал», — задумчиво сказал я. «Давайте-ка еще раз во всем разберемся, мой дорогой мистер Клемент. Миссис Протеро подходит к окну, и ей кажется, что в комнате никого нет. И она действительно так подумала, иначе она ни за что бы не пошла в мастерскую к мистеру Реддингу. Это было бы очень неосторожно. В комнате должно быть совершенно тихо, чтобы она решила, что там никого нет. Это можно объяснить одной из трех причин». «Вы хотите сказать, первая возможная причина: полковник Протеро был уже мертв? Но я в этом сомневаюсь. Во-первых, 5 минут не прошло, как он туда вошел, и она или я, мы непременно услышали бы выстрел. А во-вторых, опять же неясно, как он оказался сидящим за письменным столом. Вторая возможная причина: он уже сидел за столом и писал записку. Но тогда записка должна была быть совсем о другом. Он не мог писать, что ему некогда ждать. А третья... «Да», — сказал я. «Третья причина. В комнате и вправду никого не было. И миссис Протеро была права.